Глава 4. Когда Гарри вернулся домой, было уже больше 6 часов. Он был весь мокрый и изможденный. Трижды он пытался дозвониться до Клэр по телефону, но никто не отвечал. В довершение всего мастерская, перед которой Симпсон остановился, отказалась отбуксировать машину, и Гарри под дождем пришлось отправляться на поиски другой мастерской. Наконец, добравшись на машине до своего несчастного Морриса, он обнаружил полицейского инспектора на мотоцикле, составлявшего протокол на предмет нарушения правил стоянки. Что же касается автомобиля, то механик ему посоветовал: «На вашем месте я бы давно продал эту рухлядь на железный лом». В мастерской ему подтвердили мнение механика. Он взял 15 фунтов, которые ему предложили за машину, и вернулся домой на автобусе. Гарри поднимался по лестнице, подавленный неожиданной утратой машины. К тому же он беспокоился, что Клэр еще не вернулась. Открыв дверь, он позвал жену. Никто не ответил. «Вот тебе и день свадьбы». Дорис и Муни тщательно убрали в комнате, как и обещали. По-видимому, на качестве уборки сказались коктейли, выпитые Муни. На столах стояла грязная посуда. Конфетти, которыми Муни непременно хотел засыпать Гарри и Клэр, покрывали ковер. Но где же Клэр? Она оставила Гарри в 3 часа. Бьюику хватило бы и 1/4 часа, чтобы доехать до дома. Сейчас было 7:50. «Бог знает, где она может быть», — подумал Гарри. Он с трудом подавил растущий гнев. «В конце концов, это я виноват, что день прошел так плохо, и я не вправе упрекать Клэр, даже если она согласилась пойти с Симпсоном на спектакль. А может, она просто вышла в поисках чего-нибудь вкусного на праздничный ужин?» Он прошел на кухню, вымыл посуду, навел порядок в комнате, вытряхнул пепельницы, подмел пол. В то время, когда он заканчивал уборку, на лестнице раздались быстрые шаги, и в замочной скважине послышался скрежет ключа. Было 7:30. «О, Гарри, прости меня! Я совсем потеряла счет времени!» Когда она подошла к нему, чтобы поцеловать, он заметил, что она качается, и до него донесся запах виски. «Клэр, ты пьяна?» — сказал он. «Не смотри на меня так. Ну, конечно, я пьяна. Ну, немножечко», — ответила она со смешком. «Дай мне сигарету, милый». «О-ля-ля! Какой день!» Не говоря ни слова, Гарри протянул ей сигарету, затем дал прикурить и сел напротив нее в кресло. «Набей мне морду, если хочешь, Гарри. Я знаю, что ты зол на меня, но я думаю просто, где ты была. Надеюсь, ты хорошо поразвлекалась». Она выпрямилась в кресле и посмотрела ему в глаза. «Не будь таким строгим, Гарри. Со мной нельзя так обращаться. Дай мне пару пощечин и не оставляй меня так». Гарри зажег дрожащей рукой сигарету. «Что за шутки? Конечно, я считаю, что ты могла бы меня подождать. Но раз так получилось, значит, так надо. Ты ела?» «Нет, еще. Но ты не хотела бы узнать, что я делала днем?» «Да, конечно». «Ты не думаешь, во всяком случае, что я наделала глупостей? Не делай такого лица!» Она поднялась и села у его ног. «Ну, разумеется, я немного пьяна. Но это не страшно. Он немного забавный, этот тип. Ты не находишь?» «Симпсон?» «Не знаю. Я с ним мало общался», — сказал Гарри. Лицо у него напряглось. «Мы провели 2/2 дня в баре театра. Там был еще этот тип Лемон». «Но почему Симпсон не отвез тебя домой?» — спросил удивленно Гарри. — «Потому что я попросила у него работу». — «Работу? Ты же работаешь со мной». — «Нет. заниматься освещением мне не нравится. И потом, я ничего не буду получать. После того, как мы покинули тебя, мы начали болтать, и он рассказал мне, что вскоре откроет кабаре под названием «22-й клуб». Я видела, что ему понравилось, и потому попросила работу в этом кабаре. Гарри был ошеломлен. Но что же ты будешь делать там, Клэр? Ведь ты никогда не играла на сцене. Да, действительно. Но именно поэтому мне и будут платить. Правда, немного. Симпсон сказал, что с моей внешностью и талантом я быстро сделаю карьеру. Со мной будет репетировать Лемон. Твоим талантом? Ну, дорогая, что ты там будешь делать? Я буду делать, что умею делать. Буду очищать карманы. Что? А почему бы и нет? Я рассказала ему, что выступала с этим номером несколько лет, надеясь попасть на спектакль к Симпсону. Он этому поверил. Единственное, чему он не хотел верить, что я настолько ловка, как я рассказываю. Когда он остановил машину перед нашей дверью, я ему возвратила бумажник, часы с браслетом, запонки, портсигар и ключи. Ты бы видел его лицо. Затем он отвез меня в бар при театре, чтобы представить Лемону. Я то же самое проделала с Лемоном. Я даже сняла у него подтяжки. Симпсон сказал мне, что это великолепно. Он предложил мне 30 фунтов в неделю и пообещал удвоить жалование, если все пойдет хорошо. Я начинаю репетировать с завтрашнего дня. Гарри был повержен. После всех планов заставить Клэр жить только на то, что он будет зарабатывать, ей одним махом удалось достичь большего заработка, чем у него. И потом, если он будет работать днем, а она ночью, то их семейная жизнь будет выглядеть немного странно. Тебе не понравилось, Гарри? Нет, разумеется. Ты действительно предпочитаешь такую работу вместо того, чтобы работать со мной в студии? Послушай, милый, мне и тебе нужны деньги. Мы не можем долго оставаться в этой убогой квартире. Затем мне нужна машина. Я скажу тебе честно. Я уже позвонила кое-кому из моих друзей. Мне пообещали машину в рассрочку. Не забывай, что вдвоем мы будем зарабатывать 50 фунтов в неделю. Да, но если кто-нибудь узнает, что ты... Что я вышла из тюрьмы? Ну что ж, я рискну, произнесла она с горькой усмешкой. Скажи, сколько у тебя есть сейчас? Свадьба, она чего-то стоит? Гарри заколебался. У меня должно быть около 10 фунтов. Но нам нужно продержаться до следующей пятницы. Она вскочила и бросилась ему в объятия. Этого достаточно, милый. Я попрошу аванс у Лемона. Одевайся и поедем куда-нибудь. Прокутим эти деньги. Завтра я тебе их верну. Я приглашаю тебя. Послушай, Клэр, — сказал твердо Гарри. — Мы женаты, и отныне все меняется. Теперь за все плачу я. Деньги, которые ты заработаешь, можешь оставлять себе и тратить, как тебе нравится. Но я не позволю больше, чтобы ты меня содержала. Она насмешливо посмотрела на него. — Ты вспомни, что мне говорил. Не важно, чьи деньги. Важно, чтобы они были. Давай одевайся и пошли.